Глава 4. После моих слов подворотне повисло молчание. Кривоносый Илья напрягся. Я же ждал, пока мыслительный процесс в голове поддатого бойца наконец-то заработает. Но не дождался. «Хрен тебе! Думаешь, убрать Егорыча? Не выйдет! Тут любой за него жизнь отдаст!» — решительно проговорил Илья и сплюнул мне под ноги. «Да что ж ты за идиот-то такой?» — закатил я глаза и ударил Кривоносова в бороду. Илья рухнул в подтаявший снег, но сознание не потерял. «Хм, а ты крепкий, молодец», — уважительно кивнул я. «А у тебя слишком тяжелая рука для обычного пацана», — буркнул он, сплюнув кровь. «Раз уж мы обменялись комплиментами, то давай на этом и завершим наше знакомство. Где Егорыч?» — спросил я, хрустнув костяшками пальцев. «В манде...» Договорить он не успел. Я пнул его берцем в висок и только собирался перейти к общению с его товарищами, как с улицы мира донеслись новые голоса. «Они побежали сюда!» — закричал Гурген. «Да ё-моё! Жарил бы мясо и не лез не в свое дело!» Возмутился было я, но Гурген продолжил. «Скорее, а то мальчонку покалечат!» «О, так мило! Незнакомый человек заботится о моем здоровье?» «Но, право слово, не стоило. Если о ком и стоит переживать, то об Илье и его товарищах. Хотя...» В подворотню влетели 4 человека, включая Гургена. 2 из них я уже видел. Это были Максимка и Евсей Анатольевич. 3-го я не знал. Зато у 3-го имелся автомат с прикрученным прицелом ночного видения. Влетев в подворотню, бойцы остолбенели. Разинув рты, они уставились на черные жгуты, вздернувшие их товарищей над землей. «Какого хрена тут происходит?» — ошалело прошептал Евсей Анатольевич. В этот момент пленники замычали так, будто их собирались резать. Глазами, разумеется, они указали на меня. Евсей Анатольевич сперва посмотрел на отключившегося Илюшу, а после перевел взгляд на меня. «Ты кто такой?» — с угрозой в голосе спросил он, прицелившись в меня из ружья. «Ну, наконец-то я встретил человека, который готов вести диалог, а не размахивать кулаками», — улыбнулся я. «Общение с Ильей, увы, началось не так, как хотелось бы». «Руки в гору, выродок, и отпусти моих бойцов!» — заголосил 3-й и щелкнул затвором автомата. «Ага. Судя по всему, он главный по караулу или по застолью. Попробуй разбери. Бойцы-то его изрядно выпили в заведении Гургена». «Дядя, ты свою пукалку-то отпусти. Давай поговорим, как взрослые люди. А потом уже решишь, нужно стрелять или нет». Предложил я, миролюбиво выставив перед собой руки. «Ты поучи еще меня, щенок! Мордой в пол, я сказал!» Загласил он, сделав шаг вперед. «Да уж, весело тут у вас», — вздохнул я. В следующее мгновение под ногами крикливого разверзлась пропасть, куда он и ухнул, уйдя под землю по самую шею. После чего почва ласково сомкнулась, оградив дурня от непоправимых действий. «Колдун!» — прошептал Максимка и тоже направил на меня ружье. «Евсей Анатольевич, вы, судя по всему, здесь самый бывалый и здравомыслящий человек. Давайте поговорим, как...» «Анатольевич, стреляй! Это приказ!» — заорал говорун, чья голова торчала из земли. «Захарка, ты помолчи пока что. Не в том мы сейчас положении, чтобы стрелять. Мальчонка-то вон, магии обучен. Сейчас землю матушку попросит, и она тебя как блоху раздавит, а ребяткам твоим ноги из задницы повырывает. Оно тебе надо?» — тихо произнес Евсей Анатольевич. «Тебя как звать-то?» — миролюбиво спросил он у меня. «Михаил Константинович», — глава рода Багратионовых», — представился я, показав деду перстень. «Етить колотить! Они разве не все померли?» — присвистнул Евсей. «Как видишь, еще остались», — улыбнулся я. «Хорошие вести! Твои родичи были людьми чести. Если и ты такой же, то отпусти ребяток. Чего им над землей болтаться?» — попросил старик. Кивнув, я развеял тени, и друзья Ильи шлепнулись в снежную кашу. Подскочив на ноги, они тут же принялись искать пистолеты. «Евсей Анатольевич, мы, кажется, собирались поговорить», — укоризненно произнес я. «Если бойцы снова схватятся за оружие, я за себя не отвечаю». «Кыш отсюда! Старшие разговаривают!» — гаркнул старик. «Но, Евсей Анатольевич, а вдруг он...» — начал был один из освобожденных пленников. «Вдруг обрюхатил трех подруг!» — перебил его Евсей. «Топайте, говорю, нормально все будет!» Бойцы неуверенно кивнули и, испуганно зыркая на меня, попятились назад. «Евсей, падла! Ты у меня под трибунал пойдешь! Стреляй, говорю! Это вторжение!» Снова начал голосить любитель автоматов, но тут Евсей Анатольевич поступил так, что я его резко зауважал. Он подошел к крикливому и берцем загреб снежную кашу так, что она попала прямиком в рот этому болтуну. Разумеется, он не угомонился. Стал сыпать проклятиями и так далее. Пришлось в дело вступить мне. Ком земли запечатал рот крикуна, и, наконец-то, наступила долгожданная тишина. «Елисей, срочно ответь! Что там у вас? Бойцы докладывают о вторжении! Елисей!» Послышалось из нагрудной рации. «Я отвечу, если ты не против». «Да, пожалуйста. Мне бы не хотелось, чтобы сюда сбежалась вся округа. Так мы точно не сможем поговорить». Евсей кивнул благодаря меня и нажал кнопку на рации. «Это Евсей! Все в порядке!» Аккуратно сделав шаг вперед, он прикоснулся к шее Ильи, не сводя с меня взгляда, и добавил. «Все живы! Подкрепление не нужно! Отбой!» «Евсей! Что там у вас происходит?» Старик клацнул переключатель, и рация потухла. «Хотел поговорить? Ну, давай поговорим», — произнес Евсей Анатольевич. «Как я уже сказал, я глава рода Багратионовых. Приехал в ваш поселок, чтобы на людей посмотреть, ну и себя показать». «Себя ты уже показал», — хмыкнул Евсей. «Думаю, и на нас насмотрелся». «Насмотрелся», — усмехнулся я. «Давай начнем сначала. Сейчас я руковожу Ленском и Кунгуром». «Под барсом ходишь, значит?» — зло проговорил Евсей Анатольевич и снова начал поднимать ствол ружья. «Как раз наоборот. Я и убил барса. Собственноручно». «Да иди ты!» — улыбнулся Евсей Анатольевич, думая, что я шучу, но, не заметив на моем лице ни единой эмоции, прошептал. «Да ладно! Серьезно, что ли?» «Серьезнее некуда. Мирные жители освобождены при поддержке гвардейцев рода Богдановых. Руководит гвардией Барбоскин Тимофей Евстафьевич. Если вам, конечно, эта фамилия хоть о чем-то говорит». «Понятия не имею, кто это», — пожал плечами старик. «Егорыч должен знать, он в гвардии каждую собаку по имени знал. Знаешь что, Михаил Константинович, скажи честно, зачем ты к нам проник? И самое главное, как ты это сделал?» «Прилетел», — честно ответил я. «Помнишь образину, которую вы искали на поле?» После этих слов Евсей тут же направил ружье мне в лицо. «Ах ты выкормыш аномальный! Ты перевертышь ли кто?» С угрозой в голосе спросил Елисей. «Чего?» — нахмурился я. «Да нет, конечно. Обычный человек из плоти и крови. Просто у меня имеется фамильяр, способный перенести меня в любую точку», — пояснил я, опустив рассказ о доминанте пространственного обмена. «Это как так?» — приподняв бровь, спросил Евсей. «Да вот так. — ответил я и призвал мимо. На моей ладони появился маленький сокол, который тут же увеличился в размерах, став в 3 раза больше. «Призыватель я. Могу птичку сделать настолько большой, что она меня донесет куда надо». «Призыватель, управляешь тенями, еще и маг земли. Не многовато ли талантов для...» — вступил Максимка, но я завершил за него фразу. «Для главы рода этих дарований более чем достаточно». «Ну и зачем вы прибыли, глава рода? Сидели бы у себя в Кунгуре, чего к нам переться?» Евсей с прищуром посмотрел на меня и опустил ружье. «Я бы о вашем существовании даже не узнал, если бы не один инцидент. Рядом с Кунгурской пещерой ваши ребята напали на моих людей. Один человек получил огнестрельные ранения и выжил лишь чудом. Вот я и явился к вам». «Чтобы отомстить», — прошептал Максимка. «Максим, пасть прикрой, ерунду ляпаешь какую-то. Если б он мстить заявился, уже брезню учинил», — осадил его старик. «Да, все верно. Я прибыл, чтобы понять, можно с вами иметь дело, или вы такая же банда, какую создал Барс. Мало ли, вдруг вы паразитируете на местных. Насилуете, убиваете, грабите, заставляете на себя батрачить», — стал перечислять я. «Глупости!» — отмахнулся Евсей. «Егорыч любого бы повесил за такие свершения. А стрельбу нашу открыли, потому что были уверены, что это барсовцы снова нападение на нас готовят. Кстати, в той вылазке мы 20 бойцов не досчитались, а, судя по твоим словам, все ваши выжили». «Ого! Не слабо же брат Ивана пострелял по нападавшим. 20 человек. Надеюсь, Егорыч не мстительный маразматик. Иначе дружба у нас точно не сложится». «Роковая ошибка, которая и вам, и нам попортила кровь. Надеюсь, подобного больше не произойдет», — проговорил я и взял паузу, чтобы через мгновение продолжить. «Я хочу поговорить с Егорычем. Предложу взаимовыгодное сотрудничество». Старик не успел ничего ответить. Подул легкий ветерок, следом за которым я почувствовал пугающую ауру, появившуюся у меня за спиной. Кожа на шее прижалась острое лезвие, а голос, от которого по спине побежали мурашки, прошептал на ухо. «Доброй ночи, молодой человек!» Голос был трескучий, полный угрозы и спокойствия. «Доброй ночи, Егор Егорович», — догадался я. «Ваши люди живы?» Я замялся, посмотрев на бессознательное тело Ильи, и добавил. «И практически здоровы». «Если бы хоть кто-то погиб, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — проговорил Егорыч. «Цель визита». «Пришел, чтобы передать вам привет от Барбоскина Тимофея Евстафьевича. Вместе с ним мы зачистили Ленск от банды Барса. Самого же Барса я убил собственноручно». «Хм, хорошая шутка», — холодно произнес Егорыч и сильнее вдавил лезвие в мою кожу, так что пошла кровь. «Егор Егорыч, я думаю, он не шутит», — вступился за меня Евсей Анатольевич. «Причина?» — коротко спросил майор. «Он этот, глава рода Багратионовых», — ответил Евсей, указав взглядом на мою руку. Я показал перстень Егорычу, и тот слегка ослабил нажим лезвия на шею. «Я знал, что ваш род не мог так просто исчезнуть. Но мне непонятно, как столь юный парень стал главой рода». «Егор Егорович, я вам обо всем расскажу. Если вы не против, то давайте переместимся в более уютное место. Я уже порядком околел», — предложил я и услышал голос Гургена. Я был уверен, что он уже ушел, но нет, мангальщик все это время скрывался за углом. «Можете посидеть в моей шашличке?» — предложил он. «Спасибо, Гурген, но мы поговорим в моем кабинете без лишних ушей», — ответил Егор Егорович, убрав клинок от моего горла. «Прошу за мной, князь». В голосе Егорыча появилась крупица теплоты и уважения. «Да, понимаю его. 12-летний князь — это впечатляет. А еще больше впечатляет то, что, находясь на грани жизни и смерти, я не испугался и разговаривал с ним совершенно спокойно. Такие люди, как Егорыч, ценят хладнокровие. Кстати, навыки майора весьма впечатляют. Он первый, кто смог столь стремительно подкрасться ко мне. Не стоит так официально. Для вас я Михаил Константинович. Тем более, что мой титул еще нужно подтвердить в имперской канцелярии. Ведь весь мир уверен в том, что род Багратионовых стер с лица земли. Сказал я и невольно сделал шаг вперед. В мой позвоночник уперся пистолет. Егорыч шепнул так, чтобы его слова услышал лишь я. «Дернешься, убью». На эту угрозу я совершенно никак не отреагировал. В случае, если старик нажмет на спусковой крючок, регенерация меня исцелит, а вот его разуму, запертому в ментальную клеть, уже ничто не поможет. Попрощавшись с Гургеном, Евсеем и Максимкой, мы не спеша проследовали в администрацию Верхнечусовского городского сельского поселения. Одноэтажное здание. Свет не горит, дверь заперта. Егор Егорович толкнул меня вперед и вежливо попросил. «Михаил Константинович, будьте добры, поднимите руки и дождитесь, пока я отопру дверь». «Егор Егорович, к чему эти предосторожности? У вас ранка калита, а может, даже магистра? Неужели вы думаете, что такой юнец, как я, способен вам навредить?» С издевкой спросил я, но просьбу майора выполнил. «Дорогой мой Михаил Константинович, во-первых, в роду Багратионовых не было ни одного Константина, а, следовательно, вы Багратионов не по линии отца. Я предполагаю, что вы сын почившего барона Архарова, но это не важно. Важно то, что за свою жизнь я повидал много невинных деток, особенно принадлежащих вашему роду. Такие наивные, беззащитные, глазки блестят, голос дрожит. А ночью эти детки пробираются в казарму противника и собственноручно вырезают умелых гвардейцев всех до единого. Причем они делали это так виртуозно, что никто даже не успевал пикнуть». «Ну, в таком случае ваши опасения оправданы», — расплылся я в улыбке. «Еще бы», — хмыкнул Егорыч. «Ни один 12-летний парень не может сохранять самообладание, когда на него направлен пистолет. И уж тем более, когда клинок приставлен к шее. А вы даже не дрогнули. Чувствуется огромный опыт сражений. Как будто вы бывали на волосок от смерти, чуть ли не чаще моего». Егорыч провернул ключ в замочной скважине и указал кивком внутрь помещения. «Добро пожаловать в Верхнечусовские городки», — недобро улыбнулся он. «Надеюсь, у вас есть чай с печеньем, а то я изрядно проголодался». «Ага, есть и чай, и печенье, и какао с молочком», — усмехнулся Егор Егорович и вошел в администрацию следом за мной. Уфа. Кабинет барона Титова. Ночь была глухой и неподвижной. За окнами ни звука, ни звезды. Уфа тихо дремала, укрытая тяжелым небом. В кабинете Дмитрия Антоновича горела лампа. Мягкий золотистый свет ложился на медные ручки ящиков, стеклянный глобус, фарфоровую чашку, заполненную до краев дымящимся ароматным кофе. Кофе был черным, как сама ночь, как мысли барона. Дмитрий Антонович сидел, не отрывая взгляда от газеты. Шелест страниц был единственным звуком в комнате. Титов дочитал абзац, за ним второй, третий, а после отложил газету, пытаясь осмыслить прочитанное. Заголовок гласил: «Барон Юсупов сошел с ума! Попытался пообедать следователем тайной полиции, а после задрал дворецкого». Сама же статья была еще интереснее. «Скандал в высшем свете потряс всю империю. По сведениям наших источников, барон Аркадий Емельянович Юсупов, ранее пытавшийся оклеветать своего соседа барона Дмитрия Антоновича Титова, оказался в поле зрения тайной канцелярии. Во время допроса Юсупов вдруг набросился на следователя и попытался его сожрать. Лишь чудом чиновник спасся. В кабинет ворвался дворецкий и отвлек обезумевшего барона. Но, увы, слуге не повезло. Юсупов в ярости перегрыз ему глотку. После задержания барон был признан невменяемым и помещен в психоневрологическое отделение закрытого режима. Что же довело его до безумия? Мы продолжаем следить за развитием событий. Титов снова взял газету и перечитал статью. Газета дрожала в его пальцах. Медленно, почти машинально, он вернул ее на стол. Несколько секунд смотрел в пустоту, слыша в голосе голос Михаила. Голос тихий, но острый, будто игла. «Следите за новостями. Скоро звезда Юсупова погаснет». Титов побледнел. Он откинулся в кресле, сцепив пальцы. Все в нем напряглось, как у зверя, учуявшего опасность. Он всмотрелся в слова заголовка, будто они могли растаять, словно ночной кошмар. Не растаяли. «Неужели все это из-за Михаила?» — произнес он шепотом. Тишина не ответила. Кофе остыл, и ночь, казалось, стала темнее. «Проклятие! Константин, как же я рад, что мы с твоим сыном нашли общий язык! А то ведь...» Титов усмехнулся и закрыл глаза, обдумывая, какие перспективы несет такая дружба и какие риски. Ведь дружба с сильными людьми — это обоюдоострый меч. Она может как спасти, так и погубить. За моей спиной захлопнулась дверь. Послышался щелчок замочной скважины. Я обернулся и увидел, как Егор Егорович сбрасывает с плеч тулуп. Впервые я смог его рассмотреть. Стариком его можно было назвать лишь из-за морщинистого лица. А вот телосложение у него было такое, что любой атлет позавидует. Пару раз подпрыгнув на месте, разминая ноги, он хрустнул шеей и хищно оскалился. «Ну что, Михаил Константинович, сейчас ты мне все расскажешь, даже то, чего не знаешь». Не успел я и рта разинуть, как майор неуловимо рванул в атаку.